И Мел внимательно посмотрела ей в глаза. В них чувствовалась какая-то тоска. Девочке не хватало радости и веселья. Девочка очень горевала по матери, но как бы она ни противилась появлению кого-то нового в их жизни, ей это было крайне необходимо. Та сухая, недалекая немка, жившая внизу, не могла дать ей любовь, а Питер, хоть и старался изо всех сил, не в состоянии заменить ей мать. Девочке была нужна женщина, которая полюбила бы ее и заняла место матери. «В Аспене, наверное, красиво». Мел старалась приоткрыть дверь, разделявшую ее и девочку. И пару раз ей показалось, что она заметила лучик надежды, но не была уверена в этом. «Да, там хорошо, хотя мне уже порядком надоело ездить туда. А где бы тебе хотелось побывать? На побережье, в Мексике, в Европе, в Нью-Йорке, в каком-нибудь красивом месте». Она решительно посмотрела на Мел. «Там, где проводят время, интересные люди. Не просто любители природы и всякие путешественники». Она сделала гримасу. Мел улыбнулась. «Мы каждое лето ездим в Мартас Виньерд. Это на побережье. Там не слишком интересно, но красиво. Может быть, вы сможете навестить нас там как-нибудь?» При этих словах у Пам снова появился подозрительный вид. И прежде чем Мел смогла хоть что-либо добавить, в комнате появился Мэтью. «Убирайся отсюда, наглец!» Пам вскочила, вставая на защиту своих владений. «Какая ты несносная!» Мэтью выглядел скорее встревоженным, чем обиженным, и смотрел на Мел как на свою собственность. «Папочка говорит, что ужин готов, и нам всем надо спускаться в столовую». Он стоял, ожидая Мел, и она не могла больше оставаться наедине с Пам, хотя ей очень хотелось заверить девочку, что в ее приглашении не было ничего дурного для нее. На лестнице к ним присоединился Марк, и они с Пам всю дорогу пререкались друг с другом. А Мэтью быстро семенил рядом с Мел. Питер уже ждал их в столовой, и Мел заметила, когда они толпой вошли в комнату, как по его лицу тенью промелькнула какая-то навязчивая мысль. Должно быть, что-то очень знакомое было в этой картине, чего он уже давно не видел. «Они держали вас наверху заложницей? Я боялся этого». «Нет, я разговаривала с Пам». Он обрадовался, услышав это. И все расселись по местам. Только Мел, колебаясь, не знал, куда сесть. Питер быстро отодвинул для нее стул справа от себя. Пам в шоке приподнялась. Она сидела на противоположном краю стола, лицом к Питеру, а мальчики рядом с ней. «Это ничего», — решительно произнес он. И Мел мгновенно все поняла. Он усадил ее на стул покойной жены. Но лучше бы он этого не делал. В комнате надолго воцарилась гнетущая тишина, и вошедшая миссис Хан тоже уставилась на нее, а Мел с мольбой взглянула на Питера. «Все в порядке, Мел». Он ободряюще посмотрел на нее и одним взглядом заставил успокоиться остальных. Разговор возобновился, и через мгновение столовая наполнилась привычным шумом, когда все приступили к холодному супу с кресс-салатом, приготовленному миссис Хан. Ужин прошел приятно, и Питер оказался прав. Не стоило из этого раздувать события. После ужина он и Мел пили кофе в кабинете, а дети поднялись наверх. Мел не виделась больше с ними до своего ухода. На прощание Пам официально пожала ей руку, и Мел почувствовала, что девочка испытывает облегчение, что она уходит. Марк попросил у нее автограф, а Мэтью обхватил ее за шею и уговаривал остаться. «Я не могу, но обещаю прислать тебе открытку из Нью-Йорка». В глазах у малыша стояли слезы. Это не то же самое, он был прав, но больше она ничего не могла сделать. Она долго прижимала его к себе, затем нежно поцеловала в щеку и погладила по голове. «Может быть, ты приедешь ко мне в Нью-Йорк?» Но когда он посмотрел ей в глаза, они оба поняли, что это вряд ли случится скоро, а, возможно, и никогда. И ей стало ужасно жаль его. Когда они, наконец, отъехали от дома, Мэтью махал им вслед до тех пор, пока машина не скрылась из виду. «Я чувствую себя такой предательницей, уезжая от него. Она взглянула на Питера, и его тронуло выражение ее глаз. Он погладил Мел по руке, впервые прикоснувшись к ней, и по его телу пробежала дрожь.